Как в счастье верил, но, как знаешь, я хочу проститься. И пусть фраер тот, о ком ты плачешь, приласкает через год разлуки, он обрадуется не иначе и поднимет, может быть, на руки. Он рассыпается в теплом слове, поцелует это непременно и до гробовой доски любовью назовет тебя закономерно. Браво, милая, все очень просто. Жаль потерянного время столько. Для чего я все смотрел на звезды? Для чего мы целовались столько? Не ругались мы, ушли красиво. Жизнь столкнула, чуть побаловала, сблизила на миг и разлучила, на прощание не поцеловала. Ну да ладно, что и было в прошлом, виноват, конечно же, опять я. Помни только об одном хорошем, ну большого тебе, в общем, счастья. Пускай грустит тот проверок позорный, он шепотной, еще какой, а я, а ты же наш Тверской. У нас три народ, простой, но гордый. У нас три народ, простой, но гордый.